Они поехали не прямой дорогой из Майхе, а по шоссе, которое шло параллельно железной дороге. В расположении шоссе не было сторожевых секретов, а стоял только часовой при въезде в посад. Ликвидировав часового и перерубив телефонный провод из караульного помещения, Бредюк и еще несколько человек вошли в помещение. Заспанный начальник, вытянувшись и мигая, начал докладывать Бредюку о том, что на вверенном ему участке ничего не случилось. Бредюк ударил его шашкой по голове, остальные бросились на спящих сменных и порубили их. Построившись в колонну по три, они шашком поехали к штабу гарнизона. Дорогой им встретились двое конных дозорных. Бредюк накричал на дозорных, почему они прямо подъехали к колонне. Они окликнули издалека и велел их арестовать. Дозорных спешили, обезоружили и тут же зарубили. Трупы перебросили через забор, а коней привязали, чтобы они, прибежав в конюшню, не наделали переполоху. Штаб гарнизона помещался неподалеку от казарм, со стороны посада, в реквизированном гражданском доме. Благодаря маскировке и тому, что никто не мог ожидать появления Бредюка в самом сердце расположения белых, партизанам удалось бесшумно ликвидировать дежурного по штабу офицера, вестового, телефониста и порвать телефонную связь. Во второй половине дома жил начальник гарнизона. «Ну, пойдем, Шурка, навестим начальство», — сказал Бредюк с деревянной своей усмешкой. На стук в дверь вышел заспанный босой денщик в нижней рубашке и ватных солдатских штанах с вылезающими из-под них белыми подштанниками. «Эх, высокоблагородие, спыч!» — сказал он в ответ на просьбу Бредюка пропустить их. «Дай ж воно спыть!» — ласково спросил Шурка. «А у горницы?» — ответил денщик, удивленно посмотрев на солдата, осмелившегося вмешаться в офицерские дела. «А может, тут еще кто живет, с кем поговорить?» «Дело срочное», — сказал Бредюк. «Ну, кто ж тут живе? Только вин и живе», — почтительно подавляя зевоту, отвечал денщик. Бредюк двумя руками схватил его за рубаху и отшвырнул от двери. «А ну, вдарь его, Шурка!» — сказал он. Денщик, охнув, с разрубленным лицом, упал с крыльца. Взяв ночник, горевший в передней, а в другой руке, держа обнаженную шашку, Шурка, за ним Бредюк, на цыпочках прошли в комнаты. Начальник гарнизона, запрокинув голову и храпя так, точно он стакан грыз, спал, разметавшись на пуховой перине. Синее стеганое одеяло сползло на пол. Видны были задранные кверху усы, верхний ряд зубов и обнаженное по пояс упитанное безволосое тело. По спортсменской привычке начальник гарнизона спал без белья. «Який гладкий! Видать, ше ніколи не битий!» С удивлением и завистью шепотом сказал Шурка. «Сейчас мы его научим жить!» Раздув ноздри, просипел Бредюк и плетью, висевшей у него на руке, из-за всей силы стеганул по ровно вздымавшемуся и опускавшемуся во сне белому телу. Начальник гарнизона взвелся на постели и, выпучив оловянные глаза настоящих перед ним с ночником и обнаженной шашкой и занесенной плетью незнакомых людей, обиженно хрюкнул. «Вдарь его, Шурка!» — сказал Бредюк. Лещенко взмахнул шашкой, и начальнику гарнизона так и не удалось узнать, что же, собственно, с ним произошло. Они вылили из ночника керосин на постель подожгли ее и выбежали из дому.